Он пробыл в отделении около месяца и уже имел право просить отпуск с сопровождающим. Для этого записывались на доске объявлений в коридоре, а разрешало отпуск групповое собрание. Он подошел к доске с ее ручкой и под «Кто сопровождает» написал «Один бобец из Орегона, Кэнди Стар», и сломал перо на последней точке. Просьбу об отпуске обсуждали на собрании через несколько дней, как раз в тот день, когда было вставлено новое стекло у старшей сестры. В просьбе ему отказали на основании того, что миссис Стар, как сопровождающая, едва ли окажет благотворное действие на пациента. МакМёрфи пожал плечами и сказал: «Дело видно в ее походочке», а потом встал, подошел к сестринскому посту, к стеклу, на котором еще была наклейка фирмы, и снова пробил его кулаком. С пальцев закапала кровь, и он стал объяснять сестре, что картон вынули, а раму, ему показалось, оставили пустой. «Когда же они успели пробраться со своим дурацким стеклом? Да ведь это прямо опасная штука!» Сестра у себя на посту заклеивала ему пальцы и запястья пластырем, а Сканлан с Хардингом в это время вытащили из мусора картон и снова закрепили в раме пластырем из того же рулончика. МакМёрфи сидел на табурете, ужасно гримасничал, пока его лечили, и подмигивал над головой сестры Сканлану и Хардингу. Лицо у него было спокойное и застывшее, как из эмали, но напряжение все равно сказывалось. Потому как она рывком изо всей силы затягивала пластырь на пальцах, было видно, что ее невозмутимое терпение тоже не бесконечно. Мы пошли в спортзал смотреть, как команда больных — Хардинг, Билли Бибит, Сканлан, Фредриксон, Мартини и МакМёрфи, когда у него останавливалась кровь и он мог выйти на площадку — играет с командой санитаров. Наши большие черные оба играли за санитаров. Они были лучшими на площадке. Бегали взад и вперед по залу вместе, как две тени в красных трусах, и забрасывали мяч за мячом с точностью автоматов. Наша команда была мелкая и медленная, а Мартини все время отдавал пасы людям, которых никто кроме него не видел, и санитары выиграли с разрывом в 20 очков. Но получилось так, что мы уходили с игры, чувствуя себя победителями. В борьбе за мяч нашему санитару Вашингтону кто-то заехал в лицо локтем, и всей команде пришлось держать его, чтобы он не бросился на МакМёрфи. Тот сидел на мяче и не обращал никакого внимания на негра, у которого кровь лилась из толстого носа и текла по груди, как краска по классной доске. И он бился в чужих руках и кричал: сам нарываешься, гад!» МакМёрфи снова составлял записки для уборной, чтобы сестра читала их через зеркало, писал про себя дикие небылицы в вахтенном журнале и подписывался «Анон». Спал иногда до 8. Она выговаривала ему без горячности. Он стоял и слушал, а когда она кончала, портил все впечатление от выговора, спрашивая, например, какой лифчик она носит, 4-й или 5-й номер, или вообще не носит.